Он, не задерживая лошади, обернулся к генералам. «Диспозицию я пришлю вам сейчас же. Выступать в 7 часов вечера. Кавалерии до леса идти на рысях». Король плавной, свободной рысью поехал по лугу к деревне Дармицель. Глава 13. В 9 часов вечера 13-24 августа казаки полка Луковкина донесли фельдмаршалу Фермеру, что у Нейдомской мельницы появилась видимо-невидимая неприятельская кавалерия и что в Мастинском лесу слышен топот и треск ломаемых сучьев. Все выходило не так, как предполагал русский главнокомандующий. Румянцев к нему не подходил, противник, обнаруженный днем за деревней Дармицель, оттуда исчез. В темной ночи нигде не было видно бивачных его костров. Творилось нечто совсем неподобное. Главнокомандующий послал адъютанта посмотреть, что делается на позиции, и подтвердить войскам, чтобы они не сходили с занятых мест. Он получил известие, что генерал Броун с обсервационным корпусом только после полудня прибыл на поле сражения и стал под углом к правому флангу, правее Бутырского полка. «Ваше сиятельство», — докладывая фермеру, молодцеватый пожилой адъютант, перед вечером объехавший позиции, уже затемно вернувшийся в ставку, «осмелюсь доложить, на правом фланге у нас неблагополучно. Шуваловские полки совсем разложились. Все рекруты, войны никак не видавшие, темнота их пугает. Невдалеке от них лес, и, по словам казаков, там полно неприятеля». Не знаю, почему приказанию, но в полках роздали винные порции. Люди разбрелись, орут песни. На левом фланге застал в порядке только старые полки. В первой линии Бутырский, во второй — 5-й и 4-й — Мушкетерский. Фермер знаком прервал его доклад и вышел из палатки. От факелов, горевших подле шатра, светлый круг лежал на поле. Четко освещенная трава лохматилась причудливым ковром. На ней резкими белыми струнами легли веревки палатки. Рослые часовые гренадеры Бутырского полка стали смирно, брякнув дребезжащими в кольцах ружьями. Темная ночь лежала кругом. Только когда фермер вышел из освещенного круга, стали видны в отдалении желтые пятна горящих на позиции костров. Волны сизого тумана ходили над ними, и казалось, что там тени плясали плавный таинственный танец. На их светлых колеблющихся дымах вырисовывались резкие фигуры солдат. То входили они в свет костров, то исчезали, растворяясь во мраке. Нестройный гул доносился оттуда, протяжно и жалобно пела пастушья свирель, слышался грубый хохот и дикие взвизгивания. Фермер задумчиво стоял в поле. Робость вдруг охватила его. Не то было ему страшно, что против него были немцы. Немцев бил даже изнеженный Барчук Апраксин, не могущий из-за тучности сесть на лошадь, вся слава которого была в том, что никто не умел так угостить и сам поесть, никто не умел так обласкать солдат и офицеров, как он. Прусаки — это ничего. Но против него, фермера, был сам непобедимый Фридрих и присутствие короля прусского. Здесь фермер ощущал в том, что горячий Румянцев не торопился идти от Шведта, что в обсервационном корпусе до времени раздали водку и что напряженно молчалив его левый фланг, где стоят старые петровские полки. Из мрака послышались фырканье лошади, топот упиравшихся конских копыт. Лошадь боязливо ступала из темноты в освещенный круг. Звонко и сочно щелкнуло по мокрому, должно быть, боку плеть, раз, еще раз, и на освещенном факелами пространстве появилась словно горбатая фигура казака. Лисья остроконечная шапка съехала на затылок. Казак в длинном сером халате сидел на высоком седле. Колчан стрел торчал у него за спиной. Лук был сбоку, в руке длинное красное копье. Он вздернул левой рукой на узде голову сухому рыжему коню обшарской горской породы с длинной путанной гривой и, ни к кому прямо не обращаясь, дерзким голосом сказал: «Иди здесь и будет главный командующий генерал Фюрманов». Генерал-фермер повернулся к казаку. Он не умел говорить с этими дикими сынами степей и толкнул вперед адъютанта. «Что скажешь, станица?» — сказал тот. «Вы не генерал Фюрманов будете, а мне самому генералу надо такое сказать». «Генерал-фермер я», — сказал фермер. «Изволь, ваше сиятельство». Казак прищурил старые подслеповатые звериные глаза в красных веках без ресниц и покровительственно, тоном совета старого опытного охотника ребенку, сказал, стараясь вложить всю силу убеждения в те два слова, которые он выговорил ясно и убедительно: «Текать надо!» «Что он говорит?» — сказал фермер. «Текать, скажи, ему надо! Безотлагательно уходить от селева! Весь неприятель в ентом лесу! Идут прямо почем зря! Конница его — несосветная сила! Пушек до стама насчитали! К рассвету не иначе, как тут-то будет! Всех заберут! Лопни мои глаза, коли ежели я вру! Полковник Малышкин писулю тебе написали! Текать тебе надо!» Казак снял шапку и достал кусок плотной, рыхлой, синеватой бумаги. «Тут тебе все и прописано». Адъютант принял записку и подошел к факелу. «Ну что же, полковник Малышкин пишет из Бацлава». «Из Бацлава уже?» — сказал кто-то в свите фермера испуганным голосом. «Ну что он там пишет?» «Неприятель в силе», — читал адъютант, — «проходит Массинским лесом, заходя нам в тыл. По рассказу пленных, вся армия лютого короля идет в обход правого нашего крыла. Сам король при ней. Голова конницы дебуширует из леса. Солдаты паят коней в озерах, что у деревни Блюмберга». «Ваше сиятельство, часа через два они могут быть уже здесь». Фермер сжал кулаки и стал ходить взад и вперед по освещенному факелами кругу. «Снимать палатки», — сказал он. «Куда идти? А, черт возьми! Свяжитесь с этим королем! Скачите на позицию! Нет, постойте! Пишите! Перестроить боевой порядок поворотным кругом и контрмаршами по полкам. В первой линии на левом фланге моего корпуса Бутырский полк, дальше Суздальские и Ладожские полки. Записали? Во второй линии второй Гренадерский, Невский и Казанский. Левее пятый и четвертый Мушкетерские полки. Обсервационного корпуса. Батареям стать перед полками и на флангах. Чище выровнять линию баталии. Генералам, штаб-офицерам полков, офицерам и унтер-офицерам иметь наблюдение, чтобы рядовые между собой не говорили. Кто дерзнет подаваться, тому грозит, что тут же заколот будет. Уторопленных при стрельбе солдат примечать и после дела наказать, ретирующимся угрожать палашами. При стрельбе прикладываться в пол человека. Записали? Это было последнее приказание главнокомандующего перед боем. Когда адъютанты скрылись во мраке, отвозя приказания по дивизиям, Фермер сел в подданные ему дроги и поехал в деревню Картшен, где и оставался, не отдавая никаких распоряжений, до конца боя. «Этим людям, — думал он, — ныне нельзя мешать. Пусть делают, как знают». Глава 14. Все утро в русской армии раздавались крики, команды, галдеж потревоженных, разоспавшихся перед рассветом людей. «Куда нас ворочают? Вы мне скажите, господин полковник, где фронт? А вы, поручик, воинский артикул учили?» «А, учили. Где неприятель, там и фронт». «Поняли, поручик?» И полковник Ранцев широким жестом показал поручику Камынину на юг. В ярком блистании поднявшегося над сосновым лесом солнца были видны белые стены и красные крыши деревни Цорндорф, холмы, покрытые золотистым жневьем, и за ними кое-где показывались черно-синие ряды, выстраивавшиеся в батальонный порядок армии Фридриха. «Но там, господин полковник, вчера была ставка генерала Фермера». «Совершенно верно-с. А ныне там кавалерия короля Фридриха. Передайте по ротам. Первая линия стреляет сначала по плутонгам, потом по дивизионно, потом атакуют штыками. Убылые места первой линии заступать частями второй линии и внушить, где неприятель, там и фронт». И пошло по рядам: где неприятель, там и фронт, где фронт, там и неприятель. В 9 часов утра 100 пушек лютого короля открыли огонь по русским полкам. Им ответило 240 знаменитых новоинвентованных шуваловских гаубиц. 1.5 часа раздавалась оглушительная канонада, задернувшая все поле сплошной пеленой едкого порохового дыма. Ядра врывались в ряды русской пехоты. Люди падали убитыми и ранеными. Вторая линия заступала убылые места. Король Фридрих, окруженный свитой, шагом на коне проехал через деревню Вилкенсдорф и остановился на поле. Из первых линий к нему прискакал адъютант граф Шверин. «Что скажете, милый граф? Русская пехота, ваше величество, с геройской стойкостью выдерживает огонь нашей артиллерии, стоя под выстрелами с неустрашимой и неописуемой твердостью». «Ага». Фридрих тронул костылем лошадь и сказал Шверину: «Скачите, милый граф, в Цорндорф, к Зейдлицу. И скажите ему то, что я скажу вам на ухо». В светлых, слегка выкоченных глазах Фридриха заиграл, заискрился тот смех, какой одолевал его, когда, бывало, откинувшись в глубоком кресле, он читал Вольтера, и вдруг, отложив книгу, смеялся тихим, лукавым смешком. Фридрих нагнулся к уху Шверина и прошептал несколько слов. Шверин скинул шляпу, надел ее и поскакал к деревне, где занимался пожар.